Джоан Харрис. Блаженные. Роман. Перевод с английского. Ахмеровой. Серия «Пленительный роман». Проза. Джоан Харрис. Москва. Издательство «Эксмо». 2014 год. Категория 16+. Часть первая. Джульетта. Первое. 3 июля 1610 года. Все началось с бродячих артистов. Их семеро. 6 мужчин и девушка. Она в блестках и рваном кружеве, они в шелку и перьях. На каждом маска и парик, лица напудрены и раскрашены, орликин, скоромуш и длинноносый чумной доктор, скромница Изабель и распутник Жеронт. Босые ноги в дорожной пыли, зато ногти сверкают золотом, улыбки грубо намалеваны, а голоса так сладкие и пронзительны, что у меня замирает сердце. Незваные и нежданные явились они в зеленой повозке с позолотой, на ее помятых боках еще читалась горделивая алая надпись: «Всем известная труппа Лазарилья, трагедия и комедия, дикое зверье и чудеса». Вокруг надписи резвятся сатиры и нимфы, слоны и тигры, лиловые, розовые, малиновые. «Любимцы короля» намалевано чуть ниже кичливыми золотыми буквами. В это мне верилось с трудом, хотя поговаривали, что у старика Анри простецкий вкус, и изысканным трагедиям он предпочитает комедии, балеты и представления с диким зверьем. В день венчания короля я сама танцевала перед ним под строгим взглядом его любимой Марии. То был мой звездный час. Труппа Лазарильо нам не чета. Однако представление разбередило мне душу с силой, на которую посредственные лицедеи надеяться не могли. Предчувствие ли тому виной или тоска по временам, когда мрачные шакалы инквизиции еще не запретили нам радоваться жизни, но, глядя на танец, на пестрые костюмы, задорно мелькающие под ярким солнцем, я словно видела знамена древних армий, горделиво шествующих по полю боя в знак неповиновения малодушным отступникам. Надпись на повозке сулила дикое зверье и чудеса, а в трупе были только мартышка в красном жилете да небольшой черный медведь. Зато кроме представления в масках мы увидели пожирателя огня, акробатов, музыкантов и даже плясунью на канате. Восхищенная публика шумела, Флёр смеялась, визжала от восторга, и сквозь рясу я ощущала ее порывистые объятия. У плясуньи темные кудри и золотые браслеты на щиколотках. На наших глазах она прыгнула на канат, который держали Жеронт и Орликин. Ударили в тамбурин, ее подбросили в воздух, она сделала сальто и приземлилась на канат так же ловко, как когда-то умела я. Нет, почти так же ловко. Ведь нашу труппу именовали «Небесный театр», а меня Эйле, крылатый, небесной плесуньей, парящей гарпии. В лучшие времена стоило мне подняться на канат, публика охала и замирала. И изнеженные дамы, и их галантные кавалеры, и епископы, и торговцы, и придворные. Сам король бледнел и не сводил с меня глаз. До сих пор помню его лицо в обрамлении напудренных кудрей, его сияющие глаза и шквал аплодисментов. Гордыня, конечно, грех, хотя я никогда не понимала, почему. Кто-то скажет, что именно гордыня привела сюда меня. Гордыня низвергла с прежних высот, хотя в самом конце я вознесусь еще выше. В судный день я буду танцевать с ангелами, — твердит сестра Маргарита. Но ведь она, бедняжка, сумасшедшая, измученная тиком, дрожащая. Она превращает воду в вино неведомым снадобьем из склянки, которую держит под матрасом. Сестра Маргарита думает, мне ничего не известно. Но в нашем дортуаре перегородки совсем тонкие, тайну не сохранишь. Разве только мне удается. Монастырь Святой Марии Морской находится в западной части острова Нуар-Мутье. Несуразный, с деревянными пристройками по бокам и сзади, и внутренним двором. Здесь я живу последние 5 лет. Прежде так долго нигде не задерживалась. Сейчас я сестра Августа, а как меня звали раньше, неважно, по крайней мере, пока. Монастырь — единственное место, где можно отрешиться от прошлого. Только прошлое, хворь коварная, переносится и дыханием ветра, и звуками флейты, и ножками плесуньи. Спохватываюсь я, как всегда, поздно, но куда мне идти, если не вперед? Все началось с бродячих циркачей. А где и чем закончится? После плесуньи вышли жонглеры с музыкантами, и сам Лазарильо объявил заключительный номер программы. По двору прокатился его трубный, как у бывалого актера, глаз. А теперь, милостивые сестры, для назидания и удовольствия, для восторга и развлечения всем известная труппа Лазарильо представит забавнейшую комедию нравов. Для пущей выразительности Лазарильо остановился и сорвал с головы треуголку с перьями. «Прямо сейчас и только для вас любовь отшельника!» Над головой пролетел ворон, черный вестник несчастья. По лицу скользнула его зловещая тень, и я сделала пальцами магический знак, рогатку, чтобы прогнать беду. «Кш! Убирайся!» Не помогло. Ворон тяжело опустился на крышку колодца, и его желтые глаза дерзко блеснули. Труппа Лазарильо, как ни в чем не бывало, готовилась к выступлению. Ворон заговорщицки мне кивнул. «Кш! Убирайся!» Однажды такой рогаткой моя мать прогнала целый рой диких пчел.